Часть первая. То, что людьми принято называть судьбою, является в сущности лишь совокупностью учиненных ими глупостей. Артур Шопенгауэр. Глава первая. Ночь — прекрасное магическое время. Испокон веков она пугала и одновременно манила человека. В ней кроется нечто порочное — нечто такое, что при свете дня кажется человеку нереальным. Ночь — время оживших фантазий. Под ее темным покрывалом реальность искажается до такой степени, что для множества людей жизнь становится иной. Им скучно днем, скучно жить по законам света, в прямом смысле слова. При свете дня люди занимаются монотонными делами. Недаром в нашем языке присутствует обобщающая жизнь человека фраза «повседневные заботы». Именно в этом сером сочетании протекает основная часть нашей жизни. Именно этим начинается утро понедельника и заканчивается вечер пятницы, иногда субботы. Мы с неподдельным нетерпением ждем выходных дней, словно бы в них скрыто нечто праздничное. Нечто неповторимо веселое, такое, о чем потом долгие годы можно рассказывать друзьям и знакомым. Но на самом деле абсолютное большинство людей проводят выходные не так, как бы им хотелось, а так, как позволяют обстоятельства. Семейный и общественный статус, наличие денежных средств, в конце концов. А вот этих самых денежных средств, как обычно, у всех не хватает. Даже у тех, кому, казалось бы, в жизни изрядно подфартило. Недаром один из классиков XX века однажды сказал: «Мы хотим иметь очень много денег, лишь для того, чтобы о них не думать». Ну, конечно, понятие отдыха далеко не у всех ассоциируется с выходными и серьезными тратами. У нас не Европа, где все свято чтят воскресенье. К тому же в нашей многострадальной стране едва ли не четверть населения работает посменно, и еще четверть сами на себя. Последнюю фразу несложно понять только русскоязычному населению. А что касается трат, пресловутый шопинг для абсолютного числа моих соотечественников остается до сих пор непринятым атрибутом недостижимой заокеанской жизни. И это несмотря на то, что некоторые телеканалы из кожи вон лезут, чтобы доказать нам обратное. Впрочем, я отвлекся от основной нити разговора. Такое вот существо человек. Стоит коснуться прекрасного, как тут же в голову лезут мысли о ненавистных тугриках и тепле для седалища. А ведь разговор начинался с магического очарования ночи. Сколько народа пытается прятаться там, в темноте. Причем, говорю я сейчас не о ночи в глубинке, где пахнет керосином и мышами, а также сеном или навозом. Не буду замахиваться на красоту молодого месяца над бескрайним полем или лунную дорожку в местной речушке. Не стану описывать уханье глухаря в темноте лесной чащи или неутомимый стрекот кузнечиков. Не стану припоминать все остальные запахи, звуки, классические, ненадоедающие, загадочной русской душе, виды. Не буду также описывать лесную нечисть, которая тоже любит ночь гораздо сильнее, чем светлое время суток. Хотя найдется в моем рассказе место для многих странных существ. В общем, поговорим о городе. О самом обычном городе с богатой историей, широкими улицами, желтыми и синими фонарями, многочисленными павильончиками, мусорными баками, общественным транспортом и всеми остальными атрибутами нормального мегаполиса моего времени. Переворачивая страницы книги, посмотрите вокруг себя. Обратите внимание на двуликость своего города. Не закрывайте на это глаза. Бойтесь, восхищайтесь и запоминайте. Как говорится, хочешь увидеть свой город по-новому, смотри на то, как выглядят знакомые здания выше третьего этажа. И ничего необычного в этом нет. Среднестатистический человек ежедневно передвигается примерно одинаковыми маршрутами и, кажется, в совершенстве изучает местность, но на самом деле сознание детально сохраняет только то, что попадает в поле зрения до 10 метров по высоте. Остальное не воспринимается человеком как часть знакомого ландшафта. А уж насколько города меняются под покровом темноты. Я шел по запруженной людьми ночной улице. Вокруг сновали сотни типажей, на описание каждого из которых ушло бы не менее страницы печатного текста. Занятие с первого взгляда нудное и непрактичное. Но человек столь интересное существо по своей натуре, что проза о жизни самого замызганного алкоголика в правильном изложении, разумеется, может стать весьма интересным чтивом. Так, например, возле одного из многочисленных киосков стояла девица, лет 18 и не больше, в потрепанных, но, очевидно, недешевых шмотках. Есть у современного производителя такая вычурность. Продавать новую одежду с разнообразными искусственными потертостями и махровыми дырками. Так вот, на голове у этой особы была совершенно невообразимая прическа, выкрашенная в ярко-красные и зеленые цвета. Какова, а? Не знаю, насколько это котируется у продвинутой молодежи, но даже во времена наших отцов такая экспрессия стоила бы девчушке нескольких лет в доме скорби. Я нарочно не употребил более ходовое слово «психушка», потому что звучит оно как-то чересчур паршиво и неоднозначно. Кто из нас в сердцах не обзывал дурдомом, скажем, свое место работы? Скорее всего, так поступали многие. А вот дом скорби — дело другое. Указывает на совершенно конкретное заведение, и в современном мире звучит даже как-то необычно. Ну да ладно. Пускай эта девушка-панк сама решает, как себя изуродовать. Мне, по большому счету, до нее дела нет. Только с точки зрения примера. Сколько можно было бы рассказать о ее тараканах при желании? Странно. Но прогулка в этот глубокий вечер приносила мне несказанное удовольствие. Знаете ли, было такое у многих поэтов. Мол, иду по лесу, и идется так хорошо, так приятно. Вот и у меня было нечто подобное, за исключением разве что леса. Да и поэт из меня никакой. Дважды я доходил до конца оживленной зоны и возвращался обратно. Ощущение такое, что остановишься и потеряешь некий ритм. Выпадешь из толпы, останешься один, наверное, это и называют стадным чувством. Проходя через эту массу непонятно куда спешащих тел, я размышлял о том, куда же они все деваются через несколько сотен метров. Какая непостижимая сила влечет людей именно сюда? Освещение там дальше по курсу ничуть не хуже. Тротуар все та же избитая миллионами ног брусчатка. Разве что киосков нет. Так и здесь они не пользуются столь повальной популярностью. Можно, конечно, это место с натяжкой признать транспортным узлом. Здесь и впрямь соседствовали трамвайные и троллейбусные кольца. Да только вот любой городской житель знает, насколько вяло движутся эти коробки из стекла и железа после 11 вечера. Так что обилием пассажиров многолюдность этой части города тоже не объяснишь. В общем, загадка. Что тут еще скажешь? Люди здесь просто были. На третий заход я пошел с мыслью, что не один я тут такой курсирующий, и в неких потаенных, скрытых от моих глаз местах народ дружно разворачивается и прет на меня прежним, неослабевающим потоком. Я даже знакомые лица постарался приметить. Эксперимент был неудачным. Конечно, несколько колоритов я запомнил и узнавал сходу. Но они не двигались, а стояли на своих местах, ну, или, по крайней мере, перемещались в строго ограниченном пространстве. Ах да, забыл уточнить. Некоторые из них еще стояли, а один бомжара даже лежал и, по всей вероятности, смотрел какой-то там по счету сон.